Юлия Симбирская, без названия. Как рассказать о мире, в котором нет ничего? Сначала нужно придумать 100 мелочей для него и каждую брать осторожно, из пустоты, и удивляться, что это случайно придумала ты, сама, без подсказок. И вот мир начинает дышать, и виден его живот, и в нем уже дерево есть, а корни вросли в песок, и есть вдалеке горизонт, тоненький, как волосок, и веточкой бересклет цепляется за колесо, и катится велосипед. И это еще не все.